Параграф 2. Град земной и град Божий, государство и церковь. После того, как христианство в 313 году было признано государственной религией, церковь перестала быть только духовной общиной, объединяющей собратьев по вере. В ту эпоху, когда Римская империя стояла на краю гибели, начался процесс превращения церкви в политическую силу, государство в государстве. Церковь получала в дар от императоров и римской знати земельные владения. Оформлялась ее внутренняя организация. На вселенских соборах, высших съездах духовенства разрабатывалась догматика христианского вероучения, и это, естественно, укрепляло идейное единство церкви. Догматы, основные положения вероучения, принятые для всех верующих и не подвергающиеся сомнению. Начиная с VI века в Западной Европе стали появляться монастыри. Первый был основан святым Бенедиктом около 480-го, около 547-го, в Монте-Кассино. Им же был разработан и монастырский устав, который послужил образцом для последующих братств. Западная церковь не поощряла полного аскетизма восточных монастырей, но также требовала от монахов соблюдения обетов бедности, целомудрия и послушания. Монастыри были на протяжении нескольких веков единственными центрами просвещения. Монастырские школы готовили священнослужителей. Особое значение придавалось переписыванию рукописей, и в результате, благодаря усилиям монахов, до наших дней дошли и богословские труды, и множество произведений античной литературы. Идеал теократии. Для церкви одним из важнейших был вопрос об отношении к мирской власти. От его решения зависела ее дальнейшая судьба, та роль, которую ей предстояло сыграть в жизни западноевропейской цивилизации. Ответ был дан незадолго до гибели Рима, когда у современников стала исчезать вера в незыблемость и силу государства. В 413 году, после того, как Рим был взят вестготами, Аврелий Августин, 354-430, один из самых выдающихся отцов церкви, начал писать свое знаменитое произведение о Граде Божьем. Отцы церкви, христианские писатели, которых церковь признала наиболее авторитетными толкователями священного писания. История человечества для Августина — это постоянная борьба сообщества праведников, составляющих град Божий, и грешников, себелюбцев, забывающих в своем ослеплении о Боге, который образует град земной. В земной жизни, где оба града существуют вместе и праведники смешаны с грешниками, только церковь в какой-то степени близка к воплощению града Божьего. Поэтому именно ей Августин отводил роль высшего арбитра не только в делах веры, но и в управлении государством. Хотя земная власть, по его теории, тоже исходит от Бога, но стоит гораздо ниже церкви, ибо слишком эгоистична и ненасытна в своем стремлении к господству и обогащению. Следовательно, светская власть должна беспрекословно подчиняться духовному руководству церкви. Такой тип управления государством называется теократией. Теократия в переводе с греческого «правление Бога». Тип правления, при котором высшая политическая власть принадлежит духовенству. Идеи Августина получили признание в западном мире. В то время как восточная церковь избрала иной путь во взаимоотношении с государством. По мере того, как росли разногласия в догматике и обрядах западной и восточной церквей, Рим превращался в центр западного христианства. Вечный город, несмотря на все пережитые катастрофы, сохранил славу столицы некогда могущественной империи. Кроме того, Рим считался городом апостола Петра, хранителя ключей от рая. Уже в конце IV В начале V века римские епископы присвоили себе право называться папами, то есть главами церкви, и воспринимались как преемники апостола Петра, первого епископа Рима. Земли, находившиеся в руках папы, становились вотчиной святого Петра, а сам папа — их светским правителем. В результате несколько позже, в VIII веке, образовалось папское государство, в которые входили земли Римской области и Равенского экзархата. Экономическая мощь церкви возрастала. До XV века духовенство владело третью всей обрабатываемой земли в большинстве стран Западной Европы. При Карле Великом была узаконена церковная десятина, налог, которым облагалось все европейское население. Появление папства сплотило церковь. Теперь она окончательно оформилась как иерархическая, жестко централизованная организация во главе со своим государем, папой. Церковь и мирская власть. Вполне естественно, что на этом этапе она представляла собой гораздо большую силу, чем молодая, только зарождающаяся государственность. В неспокойную эпоху варварских нашествий папы активно вмешивались в мирские дела. Например, Григорий Великий, годы правления 590-604, человек властный и энергичный, взял в свои руки защиту Рима от нашествия лангобардов, снабжал население продовольствием. В хаосе варварских нашествий епископы и монахи стали универсальными руководителями разваливающегося общества. К своей религиозной роли они прибавили политическую, вступая в переговоры с варварами, хозяйственную, распределяя продовольствие и милостыню, социальную, защищая слабых от могущественных, и даже военную. Жак Легоф. Цивилизация средневекового Запада. Светская власть, когда это было необходимо, использовала авторитет церкви для утверждения своего престижа. Не случайно Карл Великий, стремясь возродить Римскую империю, короновался в Риме. Это произвело сильное впечатление на современников и как бы символизировало союз церкви и государства. Однако это был неустойчивый союз. Церковь, видя в государстве свою опору, тем не менее претендовала на политическое лидерство. С другой стороны, светская власть, сила которой постепенно растала, стремилась подчинить себе папство. Поэтому взаимоотношения церкви и государства в Западной Европе включали в себя противоборство и неизбежные конфликтные ситуации. После смерти Карла Великого папство попало в большую зависимость от светских владык. Начиная с Оттона I, императоры Священной Римской империи стали по своему выбору назначать епископов и самих пап. Епископы и настоятели монастырей получали от знати владения и иногда даже несли военную службу. Но церковь не смирилась с таким положением. Уже в X веке началась ее борьба за очищение, за освобождение от влияния государственной власти. Наибольших успехов церковь добилась в XI-XIII веках. Богатству пап могли позавидовать иные европейские короли. У церкви был свой суд, разветвленная бюрократическая система. Папы римские активно вмешивались в дела европейских государств, а подчас и в личную жизнь монархов. Во всех церковных вопросах их авторитет считался непререкаемым. В 1096-1270 годах церковь организовала крестовые походы, религиозные войны во имя освобождения гроба Господня в Иерусалиме, обещав за это прощение грехов и сказочные богатства. Папы римские надеялись превратить беспрестанные войны в Европе в одну справедливую войну, в борьбу с неверными. Разумеется, церковь и папство рассчитывали благодаря крестовым походам получить одновременно средства господства на самом Западе. Жак Легоф. Цивилизация средневекового Запада. Под лозунгом защиты христианского мира от неверных шли войны против арабской Испании. Огнем и мечом обращались в католичество западные славяне, венгры и жители Прибалтики. Одерживая победы в политической жизни, церковь теряла свой духовный авторитет. Представители духовенства часто напоминали ловких интриганов, а не истинных служителей Бога. Осуждение многих верующих вызывало продажа индульгенций. Отпущение грехов. Получалось, что место в раю можно было купить за деньги. О ненасытном стремлении церкви к власти и обогащению в то время говорили многие писатели и поэты. «Возглавлять вселенную призван Рим, но скверный полон он, и скверную все полно безмерной, ибо заразительно веяние порока, и от почвы гнилостной быть не может прока. Не случайно папу ведь именуют папой, папствуя он хабствует, цапствующий лапой, Он со всяким хочет быть в пае, в пае, в пае. Помни это всякий раз, к папе подступая. Вальтер Шатильонский, поэт, XII век. Но и политическое могущество церкви было не слишком долгим. Уже в конце XIII и в XIV веке набирающая силу государственность дала отпор церкви. Начался закат папства. В XIV веке ослабление папства довершилось великой схизмой, расколом внутри католической церкви. Из-за внутренних разногласий появились сначала два, а потом три папы, причем все они доказывали свои права на власть и объявляли друг друга антихристами. После этого римско-католическая церковь уже не сумела вернуть прежние позиции, а на исходе Средневековья, в XVI веке, ей нанесла мощный удар реформация. Западная церковь, которая руководствовалась теократическим идеалом и сделала политику одной из важнейших сторон своей деятельности, была более мирской по сравнению с церковью православной. Она создавала серьезный противовес государству и вынуждала его идти на компромиссы. Благодаря церкви еще в раннем Средневековье в Западной Европе начала создаваться обстановка диалога в политической жизни. А это было важнейшим условием для появления особого европейского типа государственной власти. Власти вынуждены считаться с обществом и идти с ним на компромиссы. Вопросы и задания к параграфу второму. Первый вопрос. Какие функции выполняла церковь в эпоху распада Римской империи и образования варварских государств? Что позволило католической церкви стать мощной политической силой? Второй вопрос. Что такое теократия? Как воплощался идеал теократии в теории Августина о двух градах? За что им осуждается светская власть? Третий вопрос. Когда в Западной Европе появилось папство, что способствовало его усилению? Четвертый. Как складывались отношения католической церкви и государственной власти вплоть до XV века? Выделите основные этапы. Пятый вопрос. Почему с течением времени падал духовный авторитет папства? Шестой. Что такое схизма? Когда она произошла? Как повлияла схизма на отношение общества к папству?